Глава 107. В четверг утром, увидев, что Конни Сантини нет на рабочем месте, Карен Грант очень разозлилась. «Все-таки я ее уволю», — подумала она, включая свет и прослушивая записи телефонных звонков. Один из них оказался от Сантини. У нее было какое-то срочное дело, и она должна была прийти позже. «Что вообще у нее может быть срочного?» — думала Карен, открывая свой стол и доставая черновик заявления, которое она собиралась сделать на судебном заседании по вынесению приговора Лори Кэньон. Оно начиналось со слов: «Эллен Грант был замечательным мужем». «Знала бы Карен, где я сейчас нахожусь», — думала Конни Сантини, сидя вместе с Энни Вебстер в маленькой приемной возле кабинета прокурора. Сара Кэньон и мистер Моуди разговаривали с прокурором. Конни с восторгом наблюдала за всеобщей деловитостью. То и дело раздавались телефонные звонки. Мимо сновали молодые адвокаты с кипами бумаг. Женщина-адвокат, оглянувшись, кинула через плечо: «Возьми трубку, мне сейчас некогда. Я иду на заседание суда». Сара Кэньон открыла дверь и позвала их. «Зайдите, пожалуйста. Прокурор хочет с вами поговорить». После того, как их представили прокурору Ливайну, Энни Вебстер взглянула на его стол и увидела знакомый ей предмет в надписанном пластиковом пакете. «Боже мой! Это же браслет Карен!» — воскликнула она. «Где вы его нашли?» Через час прокурор Ливайн и Сара были уже в кабинете судьи Армона. «Ваша честь», — обратился к нему Ливайн, — «даже не знаю, с чего начать, но мы с Сарой Кэньон просим вас отложить вынесение приговора Лори Кэньон на 2 недели». Судья удивленно поднял брови. «Почему?» «Господин судья, в моей практике такого еще не бывало, особенно после того, как обвиняемый признал себя виновным. У нас появились основания сомневаться, совершила ли Лори Кэньон это убийство. Как вам известно, мисс Кэньон заявила, что не помнит, как она совершила это преступление, и призналась лишь на основании судебного расследования. Сейчас у нас появились доказательства, ставящие под сомнение ее причастность к убийству». Сара молча слушала, как прокурор рассказал судье о браслете, о показаниях ювелира, о заправке горючим на клинтонской бензоколонке, и затем предъявила ему письменные показания Энни Вебстер и Конни Сантини. Минуты 3 они молча сидели в ожидании, пока судья Армон читал показания и изучал квитанции. Закончив, он произнес, качая головой: «За 20 лет, что я сижу на этом месте, я еще ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Разумеется, при данных обстоятельствах я отложу вынесение приговора». Он с сочувствием посмотрел на Сару, которая сидела, вцепившись руками в подлокотнике кресла, ее лицо выражало целую гамму эмоций. Сара пыталась говорить ровным голосом. «Господин судья, с одной стороны, я безумно рада, а с другой стороны, я в отчаянии, что позволила ей признать себя виновной». «Не казните себя, Сара», — ответил судья Армон. «Мы все понимаем, что вы сделали все возможное для ее защиты». Прокурор встал. «До вынесения приговора я собирался побеседовать с миссис Грант о заявлении, которое она хотела сделать в суде. Вместо этого, я думаю, мне стоит поговорить с ней о том, как умер ее муж». «Как это приговор не будет вынесен в понедельник?» — возмущенно спросила Карен. «Что за проблема? Мистер Ливайн, мне кажется, вы должны понимать, какое это для меня тяжелое испытание. Я не хочу вновь видеть эту девушку. Меня угнетает даже подготовка заявления, с которым я собираюсь выступить перед судьей». «Возникли кое-какие юридические формальности», — успокаивал ее Ливайн. Может быть, вы бы подъехали завтра около 10? Я бы хотел все это с вами обсудить. Кони Сантини приехала в офис в 2 часа дня, уже предчувствуя, как набросится на нее Карен Грант. Прокурор предупредил, чтобы она ничего не говорила Карен об их встрече. Однако Карен была слишком занята и ни о чем не спрашивала секретаршу. — Посиди у телефона, — сказала она Конни. — Меня нет, я работаю над своим заявлением. Я хочу, чтобы судья понял, через что мне пришлось пройти. Следующим утром Карен тщательно продумывала, как ей одеться для этой встречи. Прийти сегодня в суд в черном было бы уже слишком. Она выбрала темно-синий костюм и туфли под цвет и не очень ярко накрасилась. Ей не пришлось долго ждать. Прокурор сразу же пригласил ее войти. — Проходите, Карен. Я рад вас видеть. Он был очень привлекательным мужчиной, всегда любезным. Карен улыбнулась ему. «Я приготовила судье свое заявление. Мне кажется, в нем я описала все свои чувства. Прежде чем мы побеседуем с вами об этом, я хотел бы у вас кое-что выяснить. Не угодно ли пройти сюда?» К ее удивлению, они пошли не в его кабинет. Вместо этого он провел ее в маленькую комнатку. В ней же сидело несколько человек и стенографистка. Среди них она узнала двух детективов, которые разговаривали с ней в то утро, когда был найден труп Эллена. Что-то изменилось в прокуроре Ливайне. Его голос звучал официально и холодно. — Карен, я хочу ознакомить вас с вашими конституционными правами. — Что? — Вы имеете право не отвечать на вопросы. Вы меня понимаете? Карен Грант почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. — Да. — Вы имеете право на адвоката. Все сказанное вами может быть использовано против вас на суде. — Да, я понимаю. Но что, черт возьми, происходит? Я вдова жертвы. Он продолжал зачитывать ее права, спрашивая, все ли ей понятно. «Прочтите и подпишите, что вы ознакомились с этим. Вы будете отвечать на вопросы?» «Да, буду. Но мне кажется, вы все посходили с ума». Карен Грант, дрожащей рукой, подписала бланк. Последовали вопросы. Она совершенно забыла про видеокамеру и едва слышала стук машинки стенографистки. «Нет, разумеется. В тот вечер я никуда не уезжала из аэропорта. Нет, машина стояла на том же месте. Эта старая калоша Вебстер спит на ходу. Я просидела весь этот дурацкий фильм, слушая ее храп. Ей показали квитанцию оплаты за бензин, выданную автозаправочной станцией. Это ошибка, не то число. Они всегда пишут неизвестно что. Браслет. Там продается много таких браслетов. Вы что думаете, я единственная покупательница этого магазина? Как бы там ни было, я потеряла его в офисе. Даже Энни Вебстер сказала, что в аэропорту его на мне не было. В голове Карен застучало, когда прокурор заметил, что такой замок был только на ее браслете. А Энни Вебстер официально заявила, что видела этот браслет на Карен в аэропорту и впоследствии звонила туда, чтобы заявить о его потере. Шло время, она по-прежнему раздраженно отвечала на их вопросы. «Их взаимоотношения с Элленом? Идеальные. Мы были без ума друг от друга. Разумеется, ни о каком разводе речь не шла по телефону в тот вечер. Эдвин Рент? Просто друг. Браслет? Я не хочу больше говорить о браслете. Нет, я не могла потерять его в спальне». Вены на шее Карен Грант пульсировали. В глазах стояли слезы. Она нервно теребила в руках носовой платок. Прокурор и детективы почувствовали, что она начинала понимать бессмысленность своих отказов, и ей уже не выпутаться из этих сетей. Пожилой детектив Фрэнк Ривз попробовал проявить сочувствие. «Я могу представить, как все случилось. Вы приехали домой, чтобы выяснить отношения с мужем. Он спал. Вы увидели на полу возле его кровати сумку Лори Кэньон. Возможно, вы решили, что Эллен обманывал вас в отношении его связи с Лори. Вас охватил гнев, там оказался нож. Через мгновение вы поняли, что наделали. Вас, наверное, потрясло, когда я сказал вам, что мы нашли нож у Лори в комнате». Пока Ривз говорил, Карен опустила голову и сникла. Ее глаза наполнились слезами, и она с горечью произнесла: «Когда я увидела сумку Лори, я решила, что он мне лгал. По телефону он сказал мне, что хочет развода и что у него кто-то есть. Когда вы сказали, что нож нашли у нее, я не могла в это поверить. Я не могла поверить и в то, что Эллен мертв. Я не хотела его убивать». Она умоляюще смотрела в лицо прокурора и детективов. «Я действительно любила его», — сказала она. «Он был таким щедрым.